Глава 15. «Ну что же это вы, Ирина Васильевна?» — укоризненно произнес Сагайдачный, заглядывая в приоткрытое окно машины. Он обошел авто, уселся на переднее сиденье. Небрежно смахнув влагу с ежика волос, продолжил. «Мы ведь на вас надеялись, что поможете разыскать нашего гостя, а вы, оказывается, с ним сговорились. Нехорошо получается». Старовойтова застывшим взглядом смотрела перед собой. Она видела, как подошел к «Мерседесу» охранник, как сунул руку в окошко. Потом из стоявшего неподалеку микроавтобуса выскочили крепкие ребята в костюмчиках и выволокли обездвиженные тела Сергея и его помощника из машины. Пока они втаскивали пленников в свой фургончик, из рядом стоящей иномарки вышел Сагайдачный и, несмотря на моросящий дождь, вальяжной походочкой направился к «Фольксвагену». «Я вас, конечно, понимаю», — елейным голосом продолжал вещать главный телохранитель ныне покойного угольного короля. «Левченко ваш земляк, и все такое. Но вы-то живете в Киеве, а не в Донецке. Неужто вас не волнует ваша собственная судьба? А может, вы думали, что мы пустим все на самотек, закроем на все глаза? Вы даже машину свою не пожалели, отдали этому проходимцу». Врач продолжала молчать. Оправдываться было бесполезно. Судя по всему, Сагайдачный знал все или почти все, и никакие аргументы здесь никак не помогут. «И что вы намерены делать?» — наконец выдавила из себя Ирина Васильевна. «С вами? Ничего», — расплылся в фальшивой улыбке собеседник. «Живите себе, лечите людей. Вы очень грамотный специалист и толковый администратор. Такие люди очень нужны, даже если у них иногда и появляются в голове глупые мысли. Но кто ж в наше время идеален?» Философски заметил Сагайдачный. «Ну вот с господином-экстрасенсом у нас будет особый разговор. Кто-то же должен ответить за смерть моего шефа, возместить мне финансовые убытки». «Он не виноват в смерти Линского», хоть как-то пытаясь оправдать экстрасенса, тихо произнесла Старовойтова. «Он же ничего не смог сделать». «А может, не захотел?» «Нет», — в голосе врача появилась уверенность. «Вы слишком поздно привезли своего шефа в больницу. Болезнь прогрессировала». «Левченко не Господь Бог. Он не может воскрешать тех, кто приступил к черту невозврата». «Ладно, Ирина Васильевна, езжайте на работу. Вас уже, наверное, там ждут. И, пожалуйста», — Сагайдачный взглянул колючим неприятным взглядом, «не нужно больше ничего выдумывать и как-то пытаться помочь этим ребятам. Во-первых, вы им никак не поможете, а во-вторых, не ваше это дело встревать в чужие дела. Они свой выбор уже сделали, а вы теперь должны сделать свой правильный выбор». Мужчина уже было собрался покинуть автомобиль, но, словно что-то вспомнив, обернулся и сказал. «К тому же, уважаемая Ирина Васильевна, не забывайте про долг». «Какой долг?» — не поняла сразу Старовойтова. «Ну как, какой?» — лицо Сагайдачного вновь расцвело улыбкой. «Долг вашего мужа, который вы теперь обязаны выплатить вдове моего шефа, или лишитесь своей чудесной квартиры». «Я помню», — строго ответила собеседница. «Только я не думала, что долг как-то связан с Ильинским». «Но именно с Семеном Леонидовичем он не связан никак. Просто я посоветовал его вдове выкупить у банка ваши долговые обязательства. Что она и сделала. И зачем вам это нужно?» «Так, на всякий случай, авось пригодится», — хмыкнул главный телохранитель. «Я отдам долг», — вполне уверенно сказала Старовойтова. «Да», — протянул Сагайдачный. «У вас появился миллионер-покровитель, или вы, может, все еще как-то надеетесь на вашего экстрасенса? Он, как я посмотрю, мастер пускать пыль в глаза и снимать со счетов своей жертвы наличные». «А это уже не ваше дело, где я возьму деньги», — резко заявила Ирина Васильевна. «Ну, не горячитесь», — примирительно сказал главный телохранитель. «Мне все равно, где вы возьмете деньги, а пока до свидания». «Прощайте», — буркнула вслед Старовойтова. Она посидела еще несколько минут в раздумье. Микроавтобус уже покинул автостоянку, а Сагайдачного подобрала дожидавшаяся его «Вольво». Затем Ирина Васильевна подъехала к шлагбауму и со злости со всей силой надавила на клаксон. Громкий протяжный звук разрезал тишину просыпающегося города. Все тот же охранник нехотя вышел из будки и, не покидая навеса, под который не попадал дождик, нажал на кнопку пульта, шлагбаум мягко поднялся вверх, разрешая машине покинуть стоянку. Боль в онемевших руках, привязанных к чему-то свисающему с потолка, вернула меня в реальность. Где я и сколько сейчас времени, понять было невозможно. Помещение, в котором меня подвесили, будто тряпичную куклу, было темным и сырым, похожим на какой-то подвал. Пахло плесенью и еще чем-то неприятным. Я попробовал пошевелиться. Руки затекли, и кроме тянущей боли не ощущалось ничего. «Эй!» — попытался крикнуть я, но пересохшее горло издало только непонятный хрипящий звук. Я попробовал прокашляться и сделал еще одну попытку крикнуть. В этот раз получилось чуть громче, но ответа не последовало. Звук моего голоса, вяло шлепнувшийся сырой бетон помещения, тут же в нем увяз, словно муха, угодившая в липкую ленту. «Все познается в сравнении», — ухмыльнулся я про себя. «Что ни говори, а лежать в гробу было более комфортно, чем висеть в подвале, словно тушка кролика перед разделкой. Однако сдаваться я не собирался. Попытка подтянуться на руках успехом не увенчалась. Мышцы не желали меня слушаться. Тогда, набрав полную грудь воздуха, я заорал, насколько позволило мое сухое горло. «Эй, кто-нибудь!» В этот раз меня все же услышали, так как за спиной щелкнул дверной замок, и в помещение кто-то вошел. Вспыхнул яркий свет, бритвой резанувший по глазам, а в следующую секунду на мое тело обрушился шквал ударов. Били дубинкой и куда попало. По почкам, по ребрам, по рукам. Куртка, надетая поверх пиджака, конечно, немного смягчила удары, но не настолько, чтобы они не причиняли моему телу вреда. Стиснул зубы, я изо всех сил старался не вскрикнуть, дабы не показать палачу свою слабость. Занимаясь дома китайскими практиками цигун, железная рубашка, я научился сосредотачивать свою внутреннюю энергию в определенном месте. Это позволяло в нужный момент обезопасить нужный мне участок тела от удара или другого механического повреждения. Однако сейчас, все еще находясь в состоянии заторможенности, да еще когда удары посыпались внезапно и без какой-либо системы, сконцентрироваться было просто нереально. Немного удовлетворив свою садистскую страсть, мой палач наконец прекратил избиение. И в моем разгоряченном болезненном сознании вновь проскочила мыслишка о том, насколько все в мире относительно. Только что размышлял о своем хреновом положении, а теперь был уверен, что просто висеть гораздо лучше, чем когда в придачу к этому из тебя пытаются сделать отбивную». «Ну что, москалик, сподобалось?» «Ну что, москалик, понравилось?» Послышался за спиной сбивающийся грубый мужской голос. Видимо, этот ублюдок явно не дружил с физкультурой, если запыхался после нескольких минут махания дубинкой. «Не очень», — насколько мог, спокойно ответил я. «Погодь, зараз буду еще краще». «Погоди, сейчас будет еще лучше». Осклабился за спиной мой мучитель, и на мое тело посыпалась очередная порция ударов. Сколько я продержался, не знаю, так как мое сознание на некоторое время покинуло меня. Очнулся, когда мне в лицо плеснули холодной воды. Я приоткрыл глаза сквозь пелену непроизвольно выступивших слез, размывающих четкость изображения прямо перед собой, и увидел ухмыляющуюся рябую рожу неизвестного мне мужика. Мои задранные вверх руки занемели окончательно, а задняя поверхность тела превратилась в один сплошной болезненный синяк. «А як зараз?» «А как сейчас?» – ехидно поинтересовался рыжий садист. Несмотря на то, что его побитое оспинами лицо вызывало во мне невероятное отвращение, я был рад, что наконец смог его лицезреть. Заглянув палачу в глаза, я тихонько сказал: «Теперь гораздо лучше». Как ни старался изобразить на лице улыбку, у меня не получилось. «Опусти-ка меня аккуратно на землю и развяжи». Рыжий молча подошел к стене, на которой была закреплена металлическая коробка, и нажал на какую-то кнопку. Негромко заурчал электрический привод, и мое тело плавно опустилось на холодный бетонный пол. Спина тут же отозвалась вспышкой боли, молнией вонзившейся прямо в мой мозг. Стиснув зубы, я подавил стон. А тем временем мужик, словно сонный лунатик, подошел ко мне и принялся развязывать на руках веревки. Выполнив все, что я ему велел, он встал рядом, больше не обращая на меня никакого внимания. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы при помощи массажа и разминочных движений восстановить кровообращение в руках и вернуть им чувствительность. Я также мысленно направил немного внутренней энергии на то, чтобы частично восстановить поврежденные участки тела. «Где мы находимся?» – спросил я, закончив свои манипуляции с руками. «У подвале пана Сагайдачного», – равнодушно ответил рыжий. «А где сам Сагайдачный?» «Не знаю». Одной из неудобств при общении с обработанными мной людьми была однозначность их ответов на задаваемые вопросы. Такие люди давали короткий ответ, не вдаваясь в детали и не пускаясь в пространственные объяснения. Чтобы что-то уточнить, необходимо было задавать новые и новые вопросы. «Понятно. Ну а где мой товарищ, знаешь?» «Вин тут, недалеко». «Что с ним?» – поинтересовался я, припомня, что вытворял режиссадист со мной несколько минут назад. «З ним все гаразд. Его били?» «На рахунок його у нас наказу ніякого не було». «Насчет его у нас приказа никакого не было». «Ну, слава богу», – вздохнул я с облегчением. «Если бы еще его покалечили, оружие у тебя есть?» «Так, какое?» «Иш». «Пистолет служебный Иш-71, калибр 9 мм». «Давай». Палач без возражения вынул пистолет из заплечной кобуры и протянул мне. «Кобуру тоже», – скомандовал я. Для этого рыжему пришлось снимать с себя камуфляжную куртку. Я тоже не без труда и, кривясь от боли во всем теле, проделал такие же манипуляции и с горем пополам нацепил на себя кобуру. Повертев оружие в руке и убедившись в наличии патронов в обойме, это был восьмизарядный пистолет, сунул его под мышку. «Здесь еще есть кто-нибудь из ваших?» — продолжал я уточнять свое положение. «Так, сколько человек охраняет подвал?» «Еще двое. Где они?» «Один биля входа внизу, другий на входе в гори». «Понятно. Ты вот что, дружок, бери-ка свою дубинку и иди к товарищу, что внизу. Твоя задача сделать так, чтобы он, скажем, потерял сознание. Сможешь?» «Зрублю». «Вот и чудненько. Тогда давай, топай». Охранник вышел, а я огляделся по сторонам. Моих костылей нигде видно не было. Ясное дело, кто ж догадался бы забрать их из машины. Делать было нечего. Я встал на колени и короткими шажками направился к приоткрытой двери. Остановился, поняв, что так моим брюкам долго не продержаться. Пришлось становиться на четвереньки. Так вес распределяется уже на 4 точки, и можно было хоть как-то поберечь одежду. Где-то вдалеке послышались едва различимые голоса. Затем негромкий вскрик, и вновь воцарилась тишина. Я аккуратно выглянул наружу. Рыжего видно не было, так как коридор, в который выходила моя дверь, делал изгиб. Пришлось пройтись еще некоторое расстояние. Со стороны это, наверное, выглядело весьма забавно. Взрослый мужик крадется на четвереньках, как маленький ребенок. Но мне в этот момент было вовсе не до смеха. Вновь выглянув из-за угла, я увидел возле ступени лестницы, ведущей куда-то вверх, распростертое тело еще одного охранника. Над ним невозмутимо стоял рыжий, тупо вперев взгляд в какую-то точку на стене. «Приведи сюда моего товарища», — скомандовал я ему. Тот все так же молча прошел мимо меня и отпер ключом металлическую дверь. «Вася!» — негромко позвал я, так как охранник своим видом мог испугать моего помощника. Послышались торопливые шаги, и в коридоре появился Василий. Он опасливо покосился на равнодушное лицо охранника, а увидев меня, сидящим на полу, кинулся мне помогать. «Все с вами!» — озабоченно произнес он, пытаясь меня поднять на ноги. «Не нужно, Вася!» — остудил я его пыл. «Без костылей я все равно не смогу встать. Придется пока как-то так передвигаться. Ты вот что!» — я взглянул на открытую дверь подвала. «Возьми-ка вот этого товарища», — указал головой на лежавшего без сознания охранника, «и быстренько перетащи его в свою бывшую камеру. Потом забери у рыжего ключи и запри ее. Его тоже пригласи туда же». «Ага», — радостно согласился помощник и принялся выполнять поручение. «Посмотри, есть ли у него оружие», — сказал я, когда парень тащил охранника мимо меня. Через пару минут Василий щелкнул замком с этой стороны. «Ключи куда поди ты?» — спросил он, протягивая мне пистолет. «Оставь все себе. Ключи выкинешь где-нибудь на улице, подальше отсюда, а пистолет спрячь. Применять его только в самом крайнем случае, если увидишь, что без него тебе конец. Ты хоть стрелять умеешь?» «С калаша стреляв», — ответил помощник, — «с такого не». «Ладно, разберешься потом. Лучше его вообще в дело не пускать. Так припугнуть, если что». «Гораст», — согласился он и сунул пистолет за пояс. «Теперь подожди меня здесь. Я позову, когда все будет в порядке». Погода была с самого утра мерзопакостная, и охранник, которому довелось караулить не внутри, а снаружи подвала, мысленно ругал всех и вся, на чем свет стоит. Дождик то пускался, то снова утихал, но от этого ему веселее не становилось. Вдруг дверь в подвал приоткрылась, и за нее выглянуло испуганное лицо одного из привезенных утром мужиков. Он стоял на четвереньках и, тыкая пальцем себе за спину, твердил одно слово – «Там, там, там». Охранник, уставившись на мужика удивленными глазами, сразу не понял, в чем дело, а потом и вовсе потерял над собой контроль. Он отворил дверь пошире и вошел внутрь, подчиняясь неведомой ему воле, отдал мужику свой пистолет и покорно спустился по ступенькам вниз. «Вася!» — крикнул я ему вдогонку. Внизу показалась голова помощника. «Закрой и этого субъекта туда же». «Ага», — привычно ответил тот и повел несопротивляющегося охранника к его дружкам. Когда, управившись, Василий поднялся по лестнице ко мне, я уже успел окинуть беглым взглядом двор. Центральное место в нем занимал большой особняк, в подвале которого мы сидели. Остальное пространство было пустым. Скорее всего, возле ворот тоже была охрана, но выезд со двора находился с другой стороны особняка. Закрыв глаза, я попытался просканировать окрестности, чтобы убедиться в своей относительной безопасности. Мои предположения оказались верны. Где-то за домом я действительно ощутил двух живых существ. Еще одного почувствовал на первом этаже дома, а на втором увидел самого пана Сагайдачного. Его-то я действительно видел хорошо, так как мне уже приходилось с ним поработать. Человека, глаза которого подверглись моему сканированию, я мог найти и рассмотреть где угодно. Единственным ограничением было большое расстояние между мной и объектом, исчисляемое десятками или сотнями километров. Мало того, если быть честным, то я мог сделать с отсканированным человеком практически что угодно. Как говорил раньше, достанется такой дар существу, не слишком отягощенному нравственными и духовными ценностями, он много чего смог бы натворить. Однако в данный момент я вполне отдавал себе отчет, какую угрозу несет и мне, и Старовойтовой, да и вообще всем честным людям этот субъект, а поэтому решил предпринять относительно его более жесткие меры. Прежде всего, я влез в его голову и отдал предварительные команды. Главный телохранитель тут же вытащил мобильник и набрал какой-то номер. Дождавшись ответа, он отдал несколько распоряжений и мирно уселся в кресло, ожидая дальнейших указаний. Чтобы нас с Василием случайно не заметили, я предложил ему войти в подвальное помещение и прикрыть дверь. Прошло минут 20-30, когда за дверью послышался звук открываемых ворот, и во двор въехал какой-то автомобиль. Не останавливаясь, машина завернула за угол и остановилась прямо возле двери подвала. Увидев щелку при открытой двери знакомый мне «Мерседес» Старовойтовой, я удовлетворенно улыбнулся. Василий, уже начавший замерзать, сидя на холодной ступеньке, только удивленно таращил глаза, не понимая, что происходит. Из машины вышел мужчина в коричневом костюме и направился в нашу сторону. «Здравствуйте», — вежливо произнес я, сидя на пару ступенек выше моего помощника. Мужчина вздрогнул, не ожидая увидеть у входа незнакомых ему людей, но предпринять чего-либо уже не смог, так как взгляды наши уже пересеклись. Он молча замер в ожидании, а я сказал: «Отдай-ка ключи от машины, а сам спускайся вниз и охраняй пленных». Тот повиновался беспрекословно и, сунув мне в руку связку ключей, начал спускаться по ступенькам. «Як вы це робите?» «Как вы это делаете?» Недоумевая, прошептал Василий. «Це гипноз?» «Можно и так сказать», — улыбнулся я. «Ты, Васек, не бери в голову. Слышал поговорку? Меньше знаешь, крепче спишь». «Так, вот и не нужно тебе знать лишнего. Ты лучше вот что», — сказал я, приоткрывая дверь подвала, чтобы убедиться, что поблизости по-прежнему никого нет. «Вот тебе ключи, загляни в машину и посмотри мои костыли. Они должны где-то сзади лежать». Помощник опасливо выглянул во двор и, крадучись, подошел к «Мерседесу». Открыв дверцу, заглянул в салон и извлек из машины костыли. В два прыжка он снова достиг двери подвала и с радостной улыбкой протянул их мне. «Благодарю», — сказал я, принимая важные на данный момент средства моего передвижения. «Колени на брюках я все равно измазал, но сейчас это не имело никакого значения. А теперь пойдем в машину вместе». Мы уселись, как и прежде, в комфортабельное авто. Я сказал помощнику, чтобы он подъезжал к воротам. Пока он делал несложный маневр по двору, мысленно отдал очередную команду Сагайдачному. Подъехав к воротам, мы долго не ждали. Из будки охраны выскочил камуфляжный паренек и в недоумении уставился на нас. «Ну чего застыл?» – властным голосом прикрикнул я в открытое окошко. «Тебе пан Сагайдачный чего приказал?» Тот, все еще не понимая, что происходит, тем не менее подчинился и открыл ворота. Выезжая со двора, я услышал едва различимый хлопок, на который никто больше не обратил внимания. «Ну что ж», — подумал я, — «вы сами выбрали свою судьбу. Надеюсь, православная церковь не ошибается, когда говорит, что самоубийцы в рай не попадают».